Глава 16. Пробираясь по зарослям густого и влажного леса, я внезапно осознал, что понимаю Алистера Эмберхарта. Не так, как раньше, все-таки мы с ним были одним и тем же человеком, а по-новому, как один аристократ другого. Навести дуло револьвера на препятствие, нажать на курок, убедиться, что посланный тобой кусок раскаленного свинца прервал, нарушил в организме препятствий всю эту его досадную жизнедеятельность и идти дальше. Простое, четкое, эффективное решение проблемы. Часто, единственно верное. Причем это не вопрос каприза или мании величия, а банального выживания. Мой опыт жизни в мире интернета и служб доставки ничем особым помочь не мог в этой жизни. Скорее путал бы, вынуждая принимать одно неправильное решение за другим. Знакомый уже хлопок воздуха побуждает рефлекторно вскинуть оружие, почти сразу же выпуская пулю в шарообразную желтую птицу, суматошно машущую четырьмя маленькими крылышками. Та тут же мешком валится на землю, оставляя в воздухе кружиться небольшую тучку ярко-желтых перьев. Теперь нужно подойти к этой помеси курицы и канарейки и открутить парой движений ее удивительно маленькую по сравнению с телом головку, определив ту в мешок. Еще одно очко заработано. Хлопанье крыльев, выстрел. Довольное сопение Азова младшего, идущего к добыче, и досадливое цыканье зубом от Парадина, но вновь оставшегося не при делах. Гвардеец сокрушительно проигрывает в нашем необъявленном внутреннем состязании. Идет первый тур соревнования. Банальная охота на глайверов, птиц, над которыми эволюция солидно отдохнула. Ну, как иначе сказать? Обладая великолепной способностью к камуфляжу, родственной осьминогам и хамелеонам, эти глупые птицы паникуют при любых непривычных звуках, тут же пытаясь удрать на своих крохотных смешных крыльях, чем становятся идеальной мишенью. Одна голова, одно очко. Просто, доступно, удивительно мирно. Знай себе, иди по маршруту в лесу, постреливай четырехкрылых канареек размером с курицу, ну и остерегайся крокодилов. Сухопутных, конечно, восьминогих, по полтонны весом, без хвостов. И, конечно же, тоже умеющих сливаться с местностью почти. Они очень ловко притворяются лежащими деревьями. А вот очередная гигантская тварь делает рывок Константину, отвинчивающему голову своей добычи. Но парень, быстро научившийся настороженно относиться к бревнам, лишь делает ленивый жест в сторону хищной атакующей рептилии. Его снежок, фирменное и крайне дешевое по мане заклинание, влетает в розовую пасть и на мирового крокодила, тут же заставляя животное остановиться и начать звонко болезненно кашлять. Спустя несколько секунд монстр, заработавший себе легкое обморожение глотки и, может быть, воспаление легких, пускается в паническое бегство. Как уже полтора десятка таких же ранее. «Легко идем!» Мрачное бурчание Парадина, ранее считавшего себя единственным ценным членом нашей небольшой команды, поднимает мне настроение. Как думаешь, Кейн, мы сможем набрать много очков? Ну, с запасом. А вон, ваша мелочь возвращается. Сейчас снова мне эти бошки пихать будет. Сомневаюсь, Матвей Евграфович, проводив взглядом сдающую трофеи Пиату, я вновь принялся водить глазами по сторонам в ожидании очередной птахи, но фразу закончил. «Вы что, Думаете, что местные не найдут, как компенсировать нашу неожиданную удачу? Мы просто должны приложить максимум усилий, господа, никак иначе, вмешался в наш разговор третий. Зальцев Владимир Иванович, пятый член нашей команды, молодой и рьяный гвардеец, присланный чуть ли не прямо из дворца, пока составлял у меня двоякое впечатление. В целом, этот молодой и атлетичный парень напоминал мне Кристину в самом начале нашего знакомства. Преданность трону и рвение ему хорошо послужить, скажем так. Но, в общем, образцовый юный офицер, сплошь позитивные вибрации, прямо хоть давай ему пистолет и шельмуй в карты, чтобы он застрелился. С другой стороны, ничем, кроме умения метко стрелять, и этот молодой верзила меня пока не впечатлил. По сравнению с любым из нашей команды, Владимир смотрелся бледно и пресно. Что? У Петра Третьего и императора Русского не нашлось кого-нибудь поспособнее и опытнее? Владимир Иванович, вздохнул я, стреляя в очередную толстую птаху, а вам случайно неизвестно, куда именно мы должны приложить максимум усилий? Чтобы выиграть соревнование, ваше сиятельство, тут же ответил мне бравый парень, вынуждая Парадина мученически закатить глаза. Правда, на секунду. В следующее мгновение Матвей рявкнул так, что вдали со стволов деревьев снялось аж три глайвера. Курсант Зальцев! Вынуть голову из жопы, думать. Мы в другом мире, действуем по указке зеленожопых, о которых не знаем ничего. Им невозможно доверять, они не являются союзниками Руси. Условиям конкурса невозможно доверять. Соревнующимся сторонам невозможно доверять. Демонстрируемому уровню культуры невозможно доверять. Путь к победе не определен. Все ясно, курсант? Приступить к обдумыванию ситуации. Без ясного ответа по решении задачи пасть не открывать. Приказ понятен? Когда я вернулся, неся еще две птичьи головы, наш молодой спутник уже был тих, скромен и слегка косоглаз. А озлобленно ворчащий чумной волк разжевывал ему нюансы текущего мероприятия. Точнее было бы сказать, что слегка побитые обстоятельствами Альфа прессует Бетту до Гаммы, чтобы тот не отсвечивал интеллектом и инициативой на всеместные джунгли, но подавал все Парадин вполне прилично, не забывая стрелять в птиц в своей зоне ответственности. «Кейн, а что там про то, что мы ничего о гоблинах не знаем, а? Разве это верно?» Щуплый блондин, перезаряжая револьвер, подошел ко мне вместе со своей горничной. «Они же ничего не скрывают в этом своем городе!» «Действительно!» — меланхолично кивнул я. «Ничего! Только этот город, как ты выразился, находится у них где-то там же, где у нас находится Африка. Сам по себе он очень небольшой, много новых построек. Почти все мужчины, особенно военные, имеют отличия от женщин и детей. Расовые отличия, Кость. Как ты бы отличался от, скажем, чукчи или китайца? Людям такое сложно заметить. Зато Пиата углядела сразу, и, наконец, последнее. Ни я, ни лорд Эмберхард, ни Парадин, никто из нас не смог определить, как именно произведено их оружие. Все, что холодное, что огнестрельное. Мы не можем понять, фабричная ли это штамповка, либо ручная выделка чрезвычайно высокого уровня. Пыль в глаза, дым и зеркала. Люди, человеки, хозяева сердечника, великолепные бойцы за целостность своего мира, играли в чужую игру, ведомые алчностью и страхом. алчностью получить в свои потные руки целый мир, настоящий мир, населенный миллионами разумных существ, и страхом, что другие люди возжелают отнять их сокровище, или что оно достанется не им, или что в мире, где начинается война из-за этого сокровища, именно они окажутся в невыгодном положении. Единственное, что они сейчас могут сделать, вычеркнуть из мутного уравнения волю самого сокровища, которое разыгрывает дураков из всех. Например, заставляя охотиться на абсурдно легкую добычу. Охота продолжилась. Мы исправно стреляли несуразных птах и охлаждали крокодилов, двигаясь к конечной точке маршрута. Охота должна была длиться с утра до позднего вечера, но с условием, что те, кто не выйдут до темноты к финальной точке маршрута, лишаются 1/5 всех набранных очков. При этом, что насторожило меня еще сильнее, гоблины никак не ограничивали отставших участников, разрешая им бить птах в лесу хоть целую ночь, но штраф тогда взимался с утра. Зальцева, чуть позже заикнувшегося о желании продлить охоту, я тут же спросил, знает ли он, когда начало второго тура соревнований и что там будет. Мол, а вдруг завтра с утреца? Вопроса хватило, чтобы молодой человек увял до полной потери инициативы. А вот я прямо как в воду глядел. В конечной точке тура, по выданной нам карте, мы нашли шикарный полевой лагерь с десятками палаток и чуть ли не сотнями услужливых молодых гоблинш, снующих туда-сюда. Пахло жарящимся на углях мясом, зеленокожие катили туда-сюда по траве небольшие бочонки с явно алкогольной продукцией, но, в общем, атмосфера стояла почти праздничная. Команды, успевшие прийти на точку раньше нас, пока сторонились старательно скалящихся зеленокожих красоток, как огня. Тут даже музыка играла. Живой оркестр из зеленокожих, вполне мелодично, хоть и громко, наяривающих на своих инструментах. Прислушавшись, я понял, зачем нужно это музыкальное сопровождение. Стоящие в отдалении палатки с чуть иным покрытием посещали гоблинами и гоблиншами особого вида в фартуках, набитых инструментами, причем окровавленных. Это явно был госпиталь. «Далеко не все прошли крокодилов бескровно», – пробурчал я, садясь к нашедшим свободное место товарищам. «Пиата, не отходи от нас ни на шаг, местные тоже выпивают». «Думаешь, я с ними не справлюсь?» – воинственно хмыкнула белокурая малявка, привалившаяся к боку хозяина. «Ты сейчас и мухи не обидишь». Беззлобно щелкнул ее в лоб Азов. «Не валяй, дурака, жди, скоро нам принесут еды». Гарамонцы вовсю старались изобразить чистейшей воды гостеприимство и праздник, но люди на такое покупаться не собирались, даже на волосок. Настороженно косясь друг на друга, мы держали дистанцию, одновременно жадно пересчитывая количество голов в группах. Интересно, сколько поляков отравилось перед тем, как местные поняли, что из их пищи нельзя человеку? Мрачно пробурчал Парадин, который от происходящего был капитально не в восторге. От своей уязвимости к этому происходящему тоже. Ни одного, тут же послышалось у него из-за спины. А организмы наших рас, большой гость, настолько похожи, что мы даже можем иметь совместное потомство. Подобное для вашего вида, смотрю, не новость. Сарпан Клайшенг, кивнул я знакомому гоблину, выглядящему среди большинства местных настоящим аристократом. Желаете сообщить нечто важное? «Только забрать у вас головы глайдеров», — покачал головой гоблин, оглядывая всех нас по очереди. Но видите ли, уважаемые участники, удерживание вас в неведении по поводу того, что происходит, является частью испытаний. Некоторые из представителей, принявших участие в нашем соревновании, не могли выставить столь выдающихся и умелых участников, как, например, вы, прошедшие первый тур столь легко и свободно. Поэтому неведение, скажем так, слегка уравнивает шансы. А если у меня есть вопросы, никак не связанные с происходящим, наклонил голову я, например, мне бы хотелось узнать, как долго живут представители вашей расы? Сложный вопрос, клянусь, эрго, поперхнулся седой гоблин, заставляя удивиться и нас. Но тот, на который я могу ответить в подробностях. Сначала, правда, нужно отнести головы. Я распоряжусь, чтобы вам подали пищу. Эрго? Спросил я уволакивающего мешок гоблина. Это один из наших наиболее любимых богов, откликнулся тот. Как будто есть нелюбимые, тут же проворчала трущий, бурчащий живот пиата. «Все может быть!» — вздохнул Константин. «Это другой мир!» «На кой тебе знать, Дайхард, сколько они живут?» — тихо спросил Парадин, бросающий из-под лобья взгляды по сторонам. «Они не соврут на настолько базовый вопрос, Матвей Евграфович, а значит, мы узнаем больше, повысим свои шансы понять этих существ. Тем более, вы обратили внимание...» Он сказал, что вопрос сложный и имеет с чем сравнивать, остро блеснул взглядом чумной волк. Поживем – увидим. Правда, первым делом мы дожили до появления целого десятка гоблинш, притащивших нам небольшие удобные столики, на которые тут же были водружены куча тарелок с обалденно пахнущей горячей едой. Оживленно гомонящие между собой на русском, зеленокожие девчушки с формами, едва не выпрыгивающими из одежды, принялись лихо и с хохотом заполнять большие деревянные кружки чем-то пенящимся и алкогольным. Себя они тоже не обделили, скороговоркой объяснив нам, что сильно сношали куда-то уходить, пока мы не докушаем. Надо же унести потом. Пришлось приступать к еде прямо так, в окружении натуральной осады из зеленокожих девок, умудряющихся болтать друг с другом, а глазки строить нам. Я на это внимание особо не обращал, а вот наши бедные зальцы с кости чувствовали себя не в своей тарелке. Налитые жизнью зеленые сиськи, еле закрытые тонкой, пропитанной потом тканью, и то и дело прыгающие туда-сюда, когда очередная гоблинша начинала мелко и дробно смеяться, в корне отличались от московских сисек своей лезущей в глаза доступностью, вызывающей у молодых людей серьезные внутренние пертурбации. Особенно у моего друга, который сам был продуктом межрасового скрещивания. А вот по отношению к мрачно поглощающему еду Парадину, мелкие фигуристые девушки никаких намеков себе не позволяли, механически отметил про себя я, продолжая с аппетитом жевать, а спустя еще несколько минут уловил, что Азову-младшему достается куда больше внимания, аж почти на грани назойливости, несмотря на злобно шипящую пиату, от которой молодые гоблинши даже слегка шарахались. Интересно. Впрочем, происходящее не вышло за какие бы то ни было рамки. Мы быстро, но плотно перекусили, слегка пригубив очень даже замечательного напитка, похожего на помесь пива со сладким квасом. После чего десяток наших официанток, торопливо дожевывая и допивая свое, с шумом и гамом убрался, освободив место неспешно подходящему Сарпану Клайшингу. «Вы, человеки!» — Тут же начал лекцию, едва умастивший на траву зад гоблин. Тоже живете неравномерно. Но если мы не будем учитывать ваших умельцев магии, то окажется, что средний срок жизни любого человека приблизительно 7 десятков лет. Да, год на Гарамоне короче вашего на 14 дней, но я думаю, что мы можем считать их одинаковыми. Если брать наши жизненные сроки, то они окажутся почти одинаковыми. Мой народ доживает максимум до 95 лет, но есть нюанс. Не нюанс, а нюансище. Возможность зеленокожего прожить так долго напрямую зависела от его умения дисциплинировать себя, меняя внутренние мироощущения и натурально устанавливая внутри себя определенные ограничения. Проще говоря, чем культурнее, умнее и дисциплинированнее была особь, тем выше были ее шансы добраться до белых седин, что выливалось в свою особенную систему. К 10 годам гоблин представлял из себя полностью половозрелую и достигшую пика физического развития особь. В среднем дикарские племена гоблинов, продолжающие проживать на Гарамоне, могли похвастаться сроком жизни в 13 лет. Большего дикарю не было нужно. Оставить потомство и быть сожранным на охоте или войне своими более молодыми врагами. То есть они не выходили за рамки мировосприятия ребенка, которые были внезапно сугубо рефлексивные. «Мы до 15 лет детям даже имя не даем», — рассказывал наш гоблин. «Только после того, как ребенок смог себя переломить», и начал учиться выпускать энергию и внимание вовнутрь. Культура и наука, как оказалось, были жизненно важны для гарамонцев, как для цивилизации. Зеленокожие не просто так украшали все, что можно, узорами, выделывая посуду, оружие и вообще все, на что падает их глаз. Они буквально взрослеют и эволюционируют, сосредотачиваясь на самодисциплине через какое-либо занятие. Из молодых и шило-жопых, живущих буквально одним днем, они индивидуальными усилиями ломают собственное мировосприятие, чтобы оно не утащило их в могилу импульсивными решениями тех, кто не справился или не захотел подвергать себя трудностям взрослой жизни, отсылают на границу воевать с дикарями. Там долго не живут. Следующий переломный момент – 33-35 лет, когда гоблин, реже гоблинша, находит в себе силы и амбиции переломить себя снова, заменяя ручную выделку медитацию на изучение нового, либо общественно полезную социальную роль. Те, кто не смог переступить барьер, обычно быстро теряют волю к жизни, наполненной давно приевшимся трудом, и, правильно, попадают на фронтир, причем без малейшего сопротивления. Тут, скорее, сложно замотивировать их хотя бы немного пострелять перед тем, как им раскроит голову малолетний дикарь. То есть, проще говоря, вы взрослеете после 35 лет, резюмировал я, с высочайшим уровнем смертности и необходимостью сбрасывать излишки населения на территории, полные диких детей-каннибалов. И это буквально неотъемлемое свойство вашей цивилизации и развития как вида. «Все верно», — с уважением посмотрел на меня седой гоблин, но тут же признался, горестно повесив уши. «Между собой мы тоже воюем настоящими войнами, а не такой традицией. Точнее, воевали. Теперь, когда наш мир в опасности, идут работы над тем, чтобы объединить всю расу под одним флагом. Мы надеемся, что тот, Кто победит в соревновании и получит право сотрудничества с Гарамоном, поможет нам с этой великой задачей. Разумеется, не бесплатно. Далеко не бесплатно, но мне пора. Желаю вам приятного отдыха. Уверяю, что этой ночью вас не побеспокоят даже насекомые, клянусь эрго. Ну, разумеется, если каждый из вас решит спать в палатке на выделенном ему месте. Проводив поспешно удаляющегося старика взглядом, я помотал головой, пытаясь осознать, какой может быть цивилизации, чье технологическое, культурное и иное развитие требует жестокого насилия над своей психикой, плюс еще и лютого отсева в процессе. Теперь понятно, почему местная молодежь позволяет себе такие вольности, у них просто нет тормозов. Юной гоблинше переспать с кем-нибудь интересным легче, чем пукнуть, а учитывая, что импульсы для них все, Дела! Сбоку от меня раздался сонный голос мелкого блондина. Я об этом даже думать не хочу. Кейн, давай, думай ты, а я спать пойду. Где там наша палатка? Кого позвать? Пиата, идем. Владимир Иванович, вы с нами? Хорошо, мне спокойнее будет. Мы с Парадином остались сидеть, где сидели. Мысли в голове после сытного ужина ворочались еле-еле, но их было слишком много, чтобы плестись на боковую. Нужно было слегка утрясти. А еще кое-что услышать хочешь? На грани слышимости прошептал Матвей, прикрыв губы предплечьем. Тоже кое-что базовое. Так вот, Кейн, эти твари, они ненавидят и боятся тех, кто намного больше их. Стараются, прячут это, но до конца не могут. После слов старика я понял, куда смотреть. Зеленокожие нормальных людей терпеть не могут. А вот таких, как ты и Азов... Ой, да ладно вам, Матвей Евграфович! Тут же, не думая, откликнулся я. Но какой вы нормальный! Медведище вы окаянные! Я вас тоже терпеть ненавижу. Ну, не вообще, а с тех пор, как таким стал. Шути, шути, княже усушенный. Хотя что-то в твоих словах есть. Если наш Азов из палатки хоть ногу высунет, у него точно веселая ночь случится. Ну, что тут сказать? Константин высунул. Более того, можно было уверенно утверждать, что он затеял свой моментальный уход после лекции седого гоблина именно за тем, чтобы без помех в наших лицах высунуть или всунуть, чего уж там. Надо сказать, у него все прекрасно получилось.